В данный момент вся наша команда находилась в одной из квартир, а Сейфор светил своим фонарем на всю ее площадь, в переносном смысле. Хорошенько же ему Витек врезал, да и спасибо ему за это. Как только мы ушли с крыши, наблюдая, как крейсер попросту испарился в яркой зеленой вспышке, Сейфор психанул и прижал меня к стене. Разумеется, я мог легко вырваться, но прежде чем сломать ему руку, я хотел поговорить. Однако, Витек успел быстрее, вмазав тому в левый глаз, чуть ли не разбивая лицо в кровь. Разбираться не стал, мне было не до этого, только помог девчатам угомонить этих двоих, а точнее одного. Похоже, кто-то получил уровень и вложил очки характеристик в силу. Очень хорошо, что они начинают разбираться. Пускай, все равно я покину их компанию довольно скоро. У меня не так много времени на поиски моей семьи. Проклятие, опять нет сигнала, а когда есть, телефон молчит. Откуда ты это знал? Спросил Сейфор, освещая комнату своим фонарем, а я так и продолжил лежать на диване и пялиться в сотовый. Как я и думал, практически у всех началась паническая атака от произошедшего. Обстановка позволяет, в данный момент их жизням опасность не угрожает и можно нормально во всем разобраться. Знал что? Все же на миг оторвался от сотового и бросил безразличный взгляд в его сторону. Не прикидывайся. Ты знал, что подобное может случиться. Ты знал, как пользоваться некоторыми предметами из этой системы. Ты знал, куда нужно бежать, чтоб спастись. Ты знал, что случится со спасательной экспедицией с того крейсера. Ты знал все. Кто ты? Не ори, я поморщился, но от телефона не оторвался и посмотрел в глаза своему собеседнику, ну или в глаз. Я Илья Кузнецов. И да, я имею кое-какие знания, как Николь от своего навыка. Она тоже догадывалась, что подобное может произойти. Я догадывалась. Сейфор, это правда, мать не допустила бы, чтобы в ее мир вторглись извне. Я замолчал и вопросительно посмотрел на Никки, и не только я. Все, и даже Сейфор, забыв обо мне, вопросительно уставились на девушку. Николь называть матерью, систему не очень правильно. У тебя есть своя семья или ты забыла? Нет, я все помню. Сейфор, просто альтернативное название системы. Мать, высшая богиня, великая, праведная, смерть несущая. Погоди, мы тебя поняли, в этот раз слово взял Витек и ему никто не препятствовал. Называй ее как хочешь, но есть проблема. Скажи нам, ты знаешь безопасный путь или когда это все закончится? Нет, спокойно и без доли страха сказала девушка и вновь уставилась в стенку, изучая интерфейс. Я очень надеюсь, что она не свихнется от всей этой кучи информации. На все остальные ваши вопросы, я скажу одно. В данный момент я отключила свои эмоции. Это очень удобно для поиска, и система именно мне посоветовала это сделать. А если она тебя попросит убить нас, не переживай. Я не ее марионетка и прекрасно могу за себя постоять. Тут очень много информации и эмоции мешают правильно ее анализировать. К тому же, если бы не это, я бы давно разрыдалась от всего, что случилось. Не понимаю, как мера до сих пор держится. Про Витька я молчу, он стрессоустойчив. Как и вы, Сейфор. Что касается Ильи, тут все не очень понятно, но скорее всего, большую роль играют медицинские препараты в его крови, которые делают его более спокойным. В нем сейчас море обезболивающего и успокоительного, а также капля еще одного препарата для прояснения рассудка. Мера, как этот препарат называется. Так, хватит. Сейфор ударил по кофейному столику и все обратили на него внимание. Нам нужен план. Дожидаться помощи не стоит. Нужно попасть на военную базу. Она находится не так далеко отсюда. Мы можем дойти и пешком, там нам окажут помощь, и мы узнаем, что тут вообще происходит. Или Никки нам сама все скажет. Нет, я ничего об этом не знаю. Система не сообщает подобной информации, разве что в нашем мире очень много неких багов, которые мешают ее нормальному функционированию, и она требует их устранения. А еще обещает очень много хороших поощрений в виде уровней и неких бонусов, но это скрытые задания. Сейфор отмахнулся и достал карту, самую обычную бумажную карту города, после чего, отодвинув старенький подсвечник, разложил ее на кофейном столике. Затем, быстро сориентировавшись, ткнул пальцем. Мы тут, в многоэтажке недалеко от центра. Наша задача добраться до военной базы, она находится вот здесь. И нам повезло, что наши новые знакомые согласились организовать переброску выживших. Только если мы им поможем зачистить несколько этажей этого здания, нам не придется пробираться через весь город. Насколько я понял по оговоркам, У этого шефа тут находится жена, и во время начала всего этого безумия он был в гараже, но его жена пока жива, и он отказывается лететь в безопасную зону без нее. Внимательно вслушиваясь в не совсем уж полезную информацию, я одновременно всматривался в план города, особенно задержав внимание на конечной точке. Плохо было то, что мой дом находится в противоположной стороне. Что касается эвакуации, мне с ними не по пути, но только до тех пор, пока я не буду убежден, что с моими родными все в порядке. Безумно, еще как, но я прошел через всю галактику не просто так, и такое расстояние теперь для меня пустяк. Если интересно, то аномалии находятся вот тут, Никки ткнула в три точки. Одна в центре и две по краям. Одна где-то в гуще леса, другая в музее, и третья в торговом центре, откуда мы сбежали. Интересно, аномалия ли притягивала зомби? Я задержался на музее, так как он был в относительной дальности от больших построек, и из него просматривалось огромное расстояние. В этом не было ничего удивительного, ведь это был космический музей, где были все или почти все космические корабли. Уже мысленно прикидывал, как можно организовать оборону в том или ином крейсере. Так сказать, будет временная база, ведь зомби пока не умеют откусывать металл. Хотя тут есть и те, кто уже может совершать подобное, например, те боты с зубами. Интересно, в какую хрень те могут эволюционировать? Никки, нам это не интересно. К тому же ты сама видела, как зомби идут в эти точки. Нам бы банально выжить. Знаю, ведь ты связался с родными? Ага, они в безопасности на военной базе, и щит их защищает, а твои? Пока нет, но я набираю. Ты сам-то как, Илья, Мера, Сейфор? Что удивительно, все как один промолчали, в том числе и я. Вот только подметил одну деталь. Ни Мера, ни Сейфор так и не попытались связаться со своими родными. Но да ладно, в их семейные разборки я не полезу, со своими бы разобраться. Бах, бах, бах, раздались три взрыва один за другим. Все в мгновение ока очутились возле окна, но увидели только один столб взрыва. Вот и началось, автоматика начала сбоить. Вы слышали? Быстро, если хотите эвакуироваться, то нужно закончить зачистку этажей и как можно скорее покинуть здание. Все это произнес тот самый мужик, который нас встретил. Буквально ворвавшись в номер, мельком бросил взгляд на карту. Хорошо, я, Илья и Витька готовы. Расскажите все, что знаете. Опять Сейфор проявил повадки лидера. И это хорошо, а мне собственно плевать пока что. Нам рассказали все, что нужно знать, а именно, что на нижнем этаже находится порядка 20 зомби и вроде как трое выживших. Как по мне, зомби не так уж и много, но если вспомнить время начала катастрофы, то все вполне нормально. Большинство было на работе, и превратились уже там. Через несколько минут, наша троица и еще пятеро мужиков стояли возле лестницы, которая вела вниз. Вот только была проблема, которой занимались еще двое, оставшиеся здесь, а именно устранением завала, который состоял из разной мебели, как домашней, так и офисной. В воздухе так и присутствовало напряжение, а помимо него витал также характерный металлический запах крови, который шел снизу. Одежду благоразумно менять не стал, однако радовало другое. Рука и нога слушались как родные, без каких-либо задержек, вот только металл так и оставался металлом, то есть я мог легко сжать металлическую трубу, не ощущая какого-либо сопротивления. Готово. Слушайте внимательно. Мы идем первыми. Если у кого-то закончится энергия имана, то он отступает и его место занимает другой. Вам троим все ясно? Нами руководил какой-то лысый мужик, судя по тону какой-то начальник. Но мне, в общем-то, без разницы, вот только план фиговый, о чем я так и сказал. План, фигня. Не понял, врыло захотел или эвакуация не нужна? Повторю, ваш план, фигня. Вы хоть про наши особенности и способности узнали? Мужик замолчал, а вот Сейфор напрягся. Причем напряжение было направлено не в мою сторону. Он стал внимательно изучать всю команду, которая стояла впереди. Молодец, а теперь действуй дальше сам, додумаешься ли? Ладно, мой косяк, просто стресс и все. Прости. Так какие у вашей троицы особенности? Причем слово «особенности» он выделил таким тоном, что казалось, будто это какой-то мусор. Короткий разговор, и я готов был убить Сейфора и Витьку собственными руками. Вот зачем выдавать такую подробную информацию, причем в полных подробностях впредь до уровня навыка и время его использования, если эта группа временная. Сказал бы просто огненный хлыст и огненный шар. ХМ занятно хорошо, Так и быть. Значит, будем держаться на небольшом расстоянии. Ты, Шарик, это наш лысый лидер, обратился к Витьке, будь аккуратнее. Временами мы будем открывать проход, чтобы ты пульнул шар и качался. Зомби вроде как 20 штук, но мало ли, дверь на этаж ниже была открыта. Еще пара приготовлений. Мера, ты чего тут делаешь? Даже не думай, ты с нами не идешь. Знаю, Илья, но вот, девушка протянула руку и положила ее на мое плечо. Внимание! Ваши характеристики временно увеличены на 10 на срок 30 минут. Бафнуть решила нас перед боем, сказал Сейфор, а я чуть ли с размаху не врезал и не вырвал его длинный язык. Илья, что с тобой? У тебя рука дернулась. Да все хорошо, спасибо за помощь. Сможешь так же сделать с другими? Могу, пока мана есть. За этим и пришла. Мальчики, вы уж поаккуратнее там. Мы все кивнули. А вот пятерка наших танков уставилась на нас с каким-то уж очень явным подозрением. И я очень надеюсь, что у всех мозги будут на месте, и они не совершат какую-нибудь глупость. Завалы окончательно исчезли, а мы поудобнее перехватили наше оружие из системы и уставились на вполне освещенный и, можно сказать, чистый проход, если бы не кровавое пятно с костями. Кто-то из пятерки не выдержал и опустошил желудок от увиденной картины. Мы остались безучастны. Я же покрепче сжал свой поврежденный короткий меч первого уровня, который мне достался. Причем мне такой выдали, когда спросили, каким оружием я владею лучше всего, за исключением огнестрела. Сейфору досталось сломанное копье, а Витьке тоже короткий меч. Вот только прочности всего 5 единиц, что было уж слишком мало. Но другим вариантом был только кинжал. Ирррррррррррррррррррррррр. Раздалось откуда-то снизу, и на лестнице показался первый противник. Кожа серо-красная, а на лбу выросли костяные наросты. Можно сказать, что это был какой-то демон, но нет, всего лишь представитель одной из рас. Просто солнце на его планете чуть другое, и вот данный субъект уже хочет нас сожрать. Вот только двигается он куда медленнее, чем нам казалось изначально. От него можно было бы спокойно уйти, а при желании может даже и убежать. И мы боимся вот этого, это читалось на лицах моих обоих спутников. Кажись, они и правда так думали, но теперь посмотрим, как будут действовать другие. Лично я уже подметил точки, которые нужно поразить в первую очередь, точнее одну точку. Четверка смельчаков первым делом оттащила обратно пятого, который готов был вывернуть желудок еще раз, но никто из нас не пошел на подмогу, так как коридор был слишком узкий, а зомби медленно наступал, раскрыв пасть и выставив перед собой руки с небольшими когтями. Четверка сделала шаг назад, а я поборол желание перерубить их шеи и пойти вперед. Ну как так можно? А впрочем, сам бы так боялся, если бы не был закален. Буя все же вывернула пятого мужика, когда тот еще раз посмотрел на зомби. Ну и что такого? Ну тянутся за ним его кишки и свисают почки. Удар длинным копьем в грудь мертвеца заставил его остановиться и беспомощно вытянуть руки. Второй же с коротким мечом медленно подошел и ткнул острием меча в лицо, но добился только того, что глаз лопнул, и часть глазной жидкости попала ему на лицо. «А-а-а!» – заорал тот, убирая с лица то, что ранее было частью глаза зомби, при этом размахивая мечом. «Заткнись, приманишь других!» – едва слышно прошептал лидер, сильнее сжав копье и начав его проворачивать. Хрусь, что-то вывалилось из желудка, а сам зомби, проткнутый насквозь, сделал шаг вперед, пытаясь дотянуться до своей трапезы. Взмах второго бойца и острие меча застревает в черепушке мертвеца. Мгновение страха, но на этом все. Зомби рухнул как подкошенный. Кажись, повреждение мозга он не пережил. Оно и к лучшему. Мы же стояли на месте, я наблюдал за происходящим и для пущей убедительности широко раскрыл глаза. Пришлось заставить руки слегка подрагивать для убедительности. Якобы начался отходняк от всего пережитого. Илья, все хорошо? Да, Сейфор, только это было близко. Там, в торговом центре, все было куда быстрее. Я там просто испугаться не успел, немного лжи не повредит. Не переживай ты так, просто используй свои особенности и все. Вот только почему ты им толком ничего не сказал, не понимаю. Я не ответил, а только крепче сжал свою железяку и опустил взгляд, начав искать карту или шар, вот только ничего не поев. Нашел, вот только опять шар опыта. Чья сейчас очередь? Моя. Неизвестный мужик сделал шаг и раздавил синеватый шарик размером чуть более бусины. Я хотел было возмутиться, но замер, так как на его лице расцвела улыбка. Получил второй уровень, вложу-ка все очки в силу. Как по мне, нужно было в интеллект, тебе-то он точно не повредит». На всю картину с ненавистью во взгляде смотрел еще один представитель нечеловеческой расы, который совсем недавно выворачивал желудок, и смотрел не очень хорошо. Так смотрит на тех, кто не раз задирал и отбирал все, или как жертва смотрит на игроков, которых убивают по респавну и отбирают весь выпавший лут, или же «Так, успокойся, мне все это просто кажется и ничего ужасного не случится». Все же он участия в битве не принимал, а опыт, как говорится, победителю. «Так, поддержка, идем тихо, этот зомбак уже точно не встанет, зачистим этот этаж и вернемся обратно. Надеюсь, все поняли, что от них требуется». Все, в том числе и я, согласно кивнули. «Однако не сомневаюсь, что при первой опасности нами пожертвуют. Что с нас, новичков, взять? Мясо одним словом, а мясом можно и пожертвовать. Была бы его воля и сил побольше, заставил бы нас идти впереди, вот только жадность дает себя знать, да и неспокойно что-то на душе. Стоило все же кому-то из нас остаться с девчатами, хоть они и сами могут о себе позаботиться. Хм, а ведь медицинский браслет я так и не снял. Интересно, Мера, в данный момент, может видеть мои медицинские показатели? Надеюсь, комплект реанимации сюда не входит. Не хотелось бы получить электрический разряд. Идем тихо. Помните, они слышат очень хорошо, хоть и слепы. Да заткнись ты уже. Глава 12. Путь вниз. Часть 2. Задание. Уничтожить всех зараженных на этаже. Награда. Жизнь и путевка в зону эвакуации всех выживших вместе с женой шефа. Думаю, если бы я генерировал задание, выдал бы именно такое. Правда, добавил бы еще процент сложности. Например, звезды или захватить какого-нибудь зомбака для какой-нибудь квестовой линии. Сканер сетчатки глаза, носа, ушей. Мало того, чтоб максимально усложнить жизнь игрокам, он должен быть целый и иметь степень повреждения тела не более 20%, то есть внутренние органы должны быть на месте. Илья, о чем задумался? Смотри по сторонам. Знаю, и я смотрю. Просто представил, как система или, как назвала ее Нитки, мать может еще нам подгадить, дабы усложнить жизнь. Лучше не думай об этом, знаешь ведь, что мысли материальны. В данный момент мы шли по пустому коридору, кое-какие двери были заперты, но большинство открыты. В запертые мы даже не ломились, а вот открытые тщательно изучали, вот только не мы, а наши, так сказать, провожатые. Мы как новички оставались снаружи и охраняли вход в комнату. Когда же наша группа выходила, не знаю, как остальные, а я не скрывал собственного интереса, что из карманов нынешних жильцов этого здания выглядывали всякие драгоценности. Впрочем, интерес интересом, но не удивился этому ни капли. Вот только если начнут убивать других живых, снесу головы всем, даже не задумываясь. Кстати, о снесении голов. Сейфор, кажется, твой клиент. Справишься? Кивком головы я указал на вышедшего из-за угла мертвяка, а тот, завидев нас, неспешно поплелся вперед. Думаю, да. А как же наша группа? В данный момент ты лидер, остальные занимаются мародерством, Витек тоже пока не готов, так что спрошу еще раз. Справишься? Да. Так иди и снеси тому зомбаку голову с одного удара. Не мне тебе говорить, что они более не живые. Смотри, как руки вытянул. Ты для него не более чем еда и только. Сейфор сделал шаг навстречу и приготовил свое копье. Подсказывать ему не стал, сам справится, но если потребуется помощь, помогу ему, он мне пока еще нужен. Ключевое слово – пока. Илья, да, Витек, тоже хочешь поубивать зомби? Нет, когда ты стал таким манипулятором? Спалился так, главное не паниковать. Собственно, я этого и не скрывал особенно. Не манипулятор. Посмотри, он немного боится и ему нужно преодолеть страх, как собственно и тебе, так что следующий ходячий твой, тем более пока они только пустышки. Не понял, они не будут такими слабыми всегда. Вот представь себе Искин, который совершает раз за разом множество ошибок. Представил, хорошо, что он делает с течением времени. Нет, не отвечай, знаю, что ответ у тебя на языке, это риторический вопрос. Он обучается, вот только в данный момент, система тот же и он уже давно обучился. Возьмем за пример зомби, это те же боты для прокачки игроков в разных игрушках, вот только через определенное время, как по мне, они начнут также развиваться, только не совсем понятно как. Ты ведь слышал, что тот получил уровень, да и сам поднял его, что очень хорошо, и не делай такое удивленное лицо, мы немало зомбаков на крыше уничтожили и ты тоже. А теперь представь, что все зомби получили +2 к уровню, что там дальше? Это не риторический вопрос, нет, самый что ни на есть настоящий. Ну, они станут сильнее, умнее и хитрее. Вот, так оно и будет, однако их основной инстинкт. Стоп, откуда ты это знаешь? Николь сказала, когда спросил, что будет дальше. А ты не спрашивал, она словно оракул. Бррр, слишком уж много система ей дает знаний, как бы худо ни стало. Ты это о чем? Да так, паранойя разыгралась, сейчас просто вопит. А вот, кстати, и твой клиент из закрытой двери ломится. Да стой ты, куда пошел? Как куда? Ты же сам сказал мой следующий. Ведь я понимаю, но включи в данный момент мозг. Пока он у тебя есть и не морщись, и извиняться за прямоту не буду. Зомбаков в помещении может быть несколько, и я один на двоих разорваться не смогу. Сейчас Сейфор закончит, и пойдем работать с твоим. А мне можно? Как-то не очень уверенно прозвучал голос позади. Обернувшись, увидел того парня, которого вывернуло. Сейчас он держит в руке свое оружие в виде короткого меча. Эх, убил бы этого кузнеца. Вот как можно было создать такой хлам, так еще и с трещинами. Я очень надеюсь, что это только визуальный эффект. Можно, но только в порядке очереди. Ты справишься. Парень неуверенно кивнул. Справлюсь, но если будет поддержка и... Ты не понял, это был не вопрос. Я сказал, справишься. Сейфору, как и ожидалось, моя помощь была не нужна. Он даже как-то играючи разобрался с зомби, вот только в его копилку упал один плюсик и дал я ему этот плюсик неспроста. Он искал слабости. Удар в пах острием не дал никакого результата, а вот удар под колено заставил зомби завалиться, и прежде чем подняться, боец успел проткнуть башку острием, достав до мозга. Никогда этого не пойму. Не поймешь чего? Почему мозг? Ну, там расположены нервные импульсы и много чего еще. Я не о том. Тело-то мертво, следовательно, питание в мозг в виде крови не поступает, ровно так же, как и кислород. Он и не должен функционировать. Послушай, а ты кем раньше был до всего этого апокалипсиса? Я повернулся к парню. Техник. Чинил ботов, которые вышли из строя, ну там мелкие поломки, ничего серьезного, незнакомец пожал плечами. Как держишься? Семья есть? Есть. Судя по тону, они не выжили. Да, жаль слышать, на душе стало еще хуже. Блин, да где эти парни? Нам нужно торопиться. Сейфор вернулся и я, кивнув ему, указал на лут, который он оставил. Шлепнув себя по лбу, он вернулся обратно и, подобрав небольшой пластиковый пакетик вместе с шаром опыта, вернулся ко мне и как-то странно посмотрел на меня. «Что ты так на меня смотришь? Не тупи и держи!» Парень протянул лут. На его жест я только хмыкнул и посмотрел на него. «Нет, разбей этот синий шар и получи уровень, а я свое еще наверстаю, уж поверь. Вот именно этого я и боюсь, Илья, я знаю про защитную реакцию». По спине пробежали мурашки, но виду не подал и хмыкнул, облокачиваясь об стену. «Твое поведение, этот взгляд и жесты, ты боишься и боишься не на шутку. Я понимаю, за такой вот улыбкой действительно проще всего спрятаться, но однажды все это вырвется наружу и поверь, одному с таким наплывом эмоций тебе не справиться. Выпускай пар, следующий зомбак твой». «Нет, Сейфор, ты ошибаешься только по поводу зомбака, он Витька, потом очередь этого парня, и только потом моя, но в остальном ты прав и я не боюсь признать этого. Мне страшно за мою семью до чертиков». Парень кивнул. «Хорошо, что мы друг друга поняли и прости за то, что было, нервы, сам понимаешь». «Понимаю, и очень хорошо понимаю». В дверь бились так, словно там кто-то задыхался, вот только там уже не было никого живого. Кивнув, я приложил карту доступа, которая нашлась под небольшим ковриком. Металлическая дверь мгновенно скрылась в стене и из прохода вывалилась зомби-девушка без одной руки. Резкий удар мечом, и голова, отделившись от тела, покатилась по полу. Вот только в этот раз синей бусины не появилось. А во, очередной уровень получил. Обрадовался Витек. «В смысле? А опыт? Не знаю, но у меня уровень. Уже второй. Поздравляю, теперь твоя очередь», — обратился я к парню, которого недавно рвало. «Как тебя зовут, кстати?» «Джек, это ваше земное имя мне больше всего подходит». «Отлично, я прислушался. Там еще кто-то есть. Он скребется в двери. Этот твой, но если живой, даже не думай ничего делать. Понятно?» «Да-да, вот и хорошо. А теперь ноги в руки и пошли. Сейфор, останешься тут и присмотри за проходом, мы все же как-никак должны тут стоять и охранять проход». Боец только кивнул и хлопнул по прикладу, в котором так и покоился бластер. Квартирка не представляла из себя ничего сверхинтересного. На шкафы я даже не обратил внимания, разве что на одну карту в луже крови. Наклонился, поднял и хмыкнул. «Что там? Пиковый туз, Джек. И что это значит?» Без понятия, сунув карту в карман, осмотрелся, и в этот самый момент из боковой двери донесся звук или даже голос. «Ты моя мамочка?» Сердце ёкнуло. «Быть того не может». Быстрый взгляд в сторону двери, молодая девушка, впрочем, может быть, что это и была ее мать. Руки задрожали, но я быстро откинул все эти мысли. «Это может быть очередной выверт системы, она может играть с нами». Подхожу и, взяв короткий меч на изготовку, резко открываю дверь. Кукла. Банальная кукла, которая стоит посреди пустой комнаты. «Ты моя мамочка?» Оружие опускать не стал, и Джек тоже, так как рядом с куклой в белоснежном платье лежала оторванная рука. Впрочем, то, что кукла следила и смотрела точно в нашу сторону, ничуть не расслабляло. «Нет, я не твоя мамочка», — сказал, а сам уже мысленно просчитывал пути отступления. Кукла улыбнулась. Из-под верхней губы показались клыки. Оружие даже не дрогнуло. А вот Джек заметно занервничал. «Я тебя съем, как мою хозяйку». Взмах короткого меча, и голова куклы, отделившись от тела, упала вниз, из отрубленной шеи брызнули искры. Проклятая электроника. Выругавшись, Джек принялся топтать тело куклы, даже не заметив лута. «Как ты понял, что это кукла?» Не теряя настороженности, принялся осматривать комнату. Анализ. Короткий анализ. А еще этот голос. У меня от этого голоса мурашки по всему телу, вроде как заводской дефект случился, но несколько партий успели отослать по магазинам. А подробнее, нечего рассказывать. У меня от этой куклы мурашки, да и ненавижу я их. Дальнейший расспрос не имел никакого смысла. Подобрав лут, Джек тут же довольно улыбнулся, после того как раздавил синий жемчуг, ну или бусину. Есть. Второй уровень. Вложить 2 очка в силу, после распределения очков. Он тут же изучил навык и посмотрел на меня. Вот только по-доброму, иначе бы его голова тут же оказалась рядом с головой этой куклы. Я внимательно следил за ним. «Что? Спасибо. Да пожалуйста. А теперь пошли. У нас не так много времени, еще успеем поднакопить силы. Кстати, дай-ка мне голову этой куклы». «Зачем? Дай». И он кинул мне эту голову. Поймав, я пристально посмотрел на ее лицо. «Ну и что? Ничего. Думал, что смогу что-нибудь обнаружить». «Тебе система что-нибудь написала?» «Да». «Уничтожено создание системы 2-го уровня». «Капец». Выругавшись, бросил голову куклы в стену. «Ты чего?» «Они качаются. Становится сильнее, и это очень плохо». Покинув квартиру, встретился взглядом с Сейфором. Тот, увидев нас, кивнул. «Управились. Кто это был?» «Кукла из ада. Теперь большинство, если не все боты стали враждебными, что не очень-то и хорошо». Парень только кивнул и, развернувшись, направился к Витьке, который так и продолжал стоять возле двери и следить за проходом. «Что-то долго тех четверых нет. Помяни заразу, появится сразу». Стоило нам подойти, как из прохода показалась четверка мародеров. Теперь они не стеснялись, захватили и чемоданы, но нам даже и слова не сказали. Даже на военного не обратили внимания, что тот был залит кровью. «Идем на следующий этаж, но будьте аккуратны, там вроде как бот ходит», — доложил нам наш лысый начальник, крепче сжимая копье, а я представил эту уж очень эпичную картину боя. «Ну да встреча Колумба и индейцев, если только не использовать наши особенности». Решили воспользоваться все той же лестницей, не только ради собственной безопасности, но так как лифт был заблокирован на самом верхнем этаже, мало ли какой зомбак случайно нажмет на кнопку и попадет наверх, или же не случайно. Единственное, что напрягает в данной ситуации, так это тройка, которая не отходит от лысого ни на шаг. Они будто привязаны к нему, а может, работали вместе до всего этого, остановились и прислушались. Не знаю, как остальные, а вот Витек густо покраснел, и было отчего. Из-за двери, которая вела в очередную квартиру, доносились сладкие любовные стоны. Я хмыкнул, весь мир рушится. А кто-то предается самой древней игре между мужчиной и женщиной. Хотя нет, все нормально, никаких возмущений не слышно, да и стоны вроде как искренние. Наслушались, детишки, а теперь пошли, нас еще ждет работа. Пока парочку прерывать не будем. Надеюсь, ни у кого не встал и не хочет присоединиться к ним. К счастью, меня данная ситуация никак не расслабляла, и вся кровь оставалась там, где ей и положено быть в данный момент. Так, все разделяемся по парам. Я иду с Ильей, Джек с Сейфором, а ты Розер с Черевом и Виктором. Не расслабляемся и проверяем квартиры. И самое главное, тут Лысый понизил голос, создавайте как можно меньше шума. Все поняли, мы согласно кивнули и схватили свои орудия. Бота, как оказалось, можно было не бояться. Вон он стоит, облокотившись об стенку, кажись, энергия закончилась. Но я не спешил, мне было до чертиков интересно, ведь я в первый раз видел подобное. Подошел, присел на корточки и уставился в лицевую пластину, под которой скрывались датчики. Что интересно, парень, киваю, согласившись с мнением напарника, очень. Особенно интересно-то, как он изменился, тут мне попалась одна очень интересная деталь, а именно вены. Нет, к счастью, боты не стали изменяться до такой степени, что подрастить собственные. Они были чужие и проходили также под чужой кожей, но выполнено все было куда тоньше. Что вы думаете? Ничего, железка, есть железка, только с зубами, и я не советовал бы ее трогать. Ну и куда ты полез? Ну, зачем ты вскрываешь его затылок? Тьфу, у тебя в руках что, мозги, гадость какая? Выбрось, мало ли какая инфекция может попасть. Впрочем, мозги были мне и не нужны, а вот как они сюда попали, другой вопрос. Наверняка этот бот сам их туда засунул, но зачем, какой в этом смысл? А может и есть смысл, вот например, со странным звуком вырываю чип памяти и тут понеслось. Окуляры ожили, металлические манипуляторы сомкнулись, тварь, задрав голову, посмотрела на Лысого, раскрыла рот, запустила свои бензозубы и в этот самый момент, в открытую пасть вошло острие копья, даже с какой-то легкостью пробив металлическую затылочную часть. Лысый резким движением дернул острие в сторону, голова с жалобным звуком рвущегося металла отломилась и отделилась от тела. Посмотрев на всю ситуацию, а также на голову этого хамелеона, спрятал чип памяти в карман, нагнулся, отдирая металлический корпус от стенки. Получилось довольно легко это сделать. Ну и как это понимать? Вот как-то так. Он не был в отключке из-за того, что сила батареи. Они становятся умнее. Мы стояли и смотрели на самодельную зарядную станцию, к которой шло питание от аварийного освещения, и это, несмотря на то, что обычное электричество еще присутствовало. Парень, будем надеяться, что дальше они не будут умнеть, иначе у живых нет шансов. Это верно. Пойдемте и проверим остальные участки. Тут точно был только один бот, точно. По этому поводу можешь не переживать, но не расслабляйся. Уж поверьте, не стану. Я хмыкнул и крепче сжал свой меч. Подошли к шахте лифта. Створки были раскрыты, а на полу было уж очень много для этого места крови. Будто туда скидывали трупы зомби. Интересно, это бот занимался уборкой территории, что ли? Парализация. Едва слышный шепот Лысого достиг моих ушей, и меня парализовало. Внимание! Вы парализованы на срок до 2 минут. Ваши умения заблокированы. 01.58. Я с непониманием смотрел в спину Лысого, а когда тот медленно повернулся, посмотрел на его лицо, на эту ухмыляющуюся харю, такую наглую. Так и хочется врезать по этой морде. И не просто врезать, а пробить эту морду насквозь. Знаешь, Илья, ты хоть небольшая, но заноза, так что прости. Кач есть кач. Лысый подошел и так по-дружески хлопнул по спине. Покачнувшись, я как статуя завалился на пол коридора и даже прикрыть лицо от приближающегося пола не мог. Хруст. И на полу растекается лужа крови от разбитого носа. Даже несмотря на парализацию, боль я чувствовал, самую что ни на есть настоящую. И последнее, не я все это устроил, но и у меня есть несколько теорий. Первое, это убийство нам подобных. Резкая боль в спине, да такая, что я бы взвыл. Хоть она и привычная, но все же нервы, неподготовленные. Если бы не парализация, я бы задергался, завопил, как резанный, но нет, я лежал, не издавая ни звука, когда острие копья пронзило мою спину чуть правее позвонка. Боль, лужа крови увеличилась, сердце билось и выгоняло кровь из моего организма через открытые раны, именно раны, копье прошло насквозь, и почему я еще жив, загадка. Хаэма, жаль, хорошая была теория. Движение, меня куда-то тащит, какого что он задумал, тварь, именно так, он тащит меня к пустой шахте лифта, нога за что-то зацепилась, да это его задержит. Мера, ты же видишь мои данные, беги, дура, и прихвати остальных. Плевать, меня никто не слышит. Я лежу на боку и вижу ботинки Лысого. Ну что, готов к представлению? Ах, да, ты ж уже мертв. Ну что ж, удачи тебе на нулевом с остальными зомбаками, когда обратишься. КХМ, Илья, тупица, Куда ты бежишь? Там же полно зомбари. Стой. И в этот самый момент мощный пинок достиг моего живота, и я испытал всю прелесть свободного полета. Привет, тьма. Давно я не был в твоем царстве. Удар. Глава 13. Если долго смотреть в бездну, то Содружество. Центр самой мощной силы, какую только можно себе представить. Союз нескольких десятков планет, которые придут на помощь друг другу, если вдруг на какой-то план случится беда. И она пришла. Беда, с которой Содружество, увы, не справилось и не потому, что было не готово. Нет, оно не могло справиться просто потому, что систему не победить. Она распространяется и захватывает одну планету за другой. Это вирус, который поглощает, перерабатывает, отсеивает. Слабые погибнут, сильные выживут и будут править. Так было всегда. Миры просто склоняли голову перед ней. Рано или поздно, но так было всегда. До недавних пор, в нескольких новых, пока что не до конца подконтрольных системе, мирах случился своего рода конфуз. Баг, который был просто непонятен системе. Столкновение двух систем. И, хоть нынешняя хозяйка Земли и вышла победительницей, эта ошибка поставила многих в неудобную ситуацию. Николь, прикрыв глаза, сидела в кресле, в очередной раз запрашивая у матери интересующую ее информацию, и пила из кружки горячий ароматный чай. Вот только раз за разом девушка получала ответ, который ее совсем не радовал. Недостаточно прав доступа. Повысьте уровень навыка. Текущий уровень 8. Прогресс 8. Да, Николь соврала Илье о своем уровне навыка. Мало того, что он был более высокого уровня, так она его еще и улучшила его при помощи шаров, а теперь оказывается, что навыки можно еще и прокачивать таким вот незамысловатым образом. Но есть и последствия. Ее мозг не приспособлен к такому количеству информации. Девушка понимала, что она не одна такая умная и что скоро остальные тоже наверняка догадаются о подобном. Пусть навыки таким способом качаются довольно медленно, но все же уверенно, надо бы только использовать их почаще. Вот только система молчала по этому поводу. Быть может, если она повысит логистику до 9 или более высокого уровня, все станет куда понятнее. Нет, тут явно нечто иное, если бы все было так просто. Во время того сбоя, когда Никки активировала свой навык в первый раз, система действительно засбоила и девушка получила слишком много лишней информации. Но лишнее, не значит бесполезное. Она лишняя лишь для данного периода времени. Можно сказать, что девушка получила знания 20-го, а то и более высокого уровня. Вот только плохо, что мать практически все подчистила, оставив всего несколько фрагментов, но и этого пока достаточно. Однако то, что она там увидела, сильно задело ее. Там была война. С кем? Хороший вопрос. Система постоянно с кем-то воюет, и это не боги или модераторы. Нет, тут что-то другое, такое родное, странное, но в то же время не гневающееся. Нечто, больше похожее на соревнование или конкуренцию. Вот только кто с кем соревнуется, а главное, за что. Именно это Николь пыталась выяснить, но раз за разом получала отказ, все равно продолжая сливать ману в попытках получить ответ. Но ману она сливала не в ноль, выставив собственные правила. Никогда не опускать уровень своей энергии и маны ниже, чем наполовину даже в спокойное время. Голова от такого перенапряжения странно гудела, и даже крики не заставили девушку вздрогнуть, ведь они доносились откуда-то снаружи, и логика подсказывала, что нелогично тратить такие важные ресурсы организма на переживания по тем, кому в данный момент не помощь. Недостаточно прав доступа. Повысьте уровень навыка. Текущий уровень 8. Прогресс 8. И все же прокачка навыка своими силами идет слишком медленно и даже очень. Никки взглянула на собственную чашку чая и слегка скривила личико. Чашка уже давно была пуста. Мера, перестань расхаживать туда-сюда. Ты дала им баф и сделала все, что можно, а теперь успокойся и сядь. Спокойно и безжизненно произнесла Николь, вставая с кресла. Успокойся. Да у нас тут гребаный зомби-апокалипсис. Как тут можно спокойно и самое главное адекватно воспринимать ситуацию? Мы еле выжили там, на крыше, и... Звонкая затрещина со стороны Никки заставила Меру замереть и очень медленно повернуть лицо с выпученными глазами обратно на Никки. Все же Илья был прав, когда привел нас в чувство подобным образом. Так лучше? Нет, очень хорошо, чуть позже полегчает. А теперь прекрати паниковать и сделай, наконец, что-нибудь полезное. Рассортируй лут, например. Думаю, он нам пригодится, как ни крути. Мера все прекрасно понимала, также и то, что повела себя в данной ситуации откровенно глупо. Пощечина была тем, что ей было необходимо, ведь она потеряла контроль, а значит и себя. «Я сейчас вернусь». Никки ничего не сказала и даже не выказала никакого удивления на заявление девушки, ведь Мера отреагировала так, как показывал процент вероятности. 67 на то, что она осознает себя, а остальные, что набросится на нее и как следует покалечит, однако потом осознает и поправит ситуацию при помощи навыка исцеления. Мера зашла в ванную и, облокотившись на закрытую дверь, потерла щеку. Боль была не очень сильной, но именно на такой эффект Мера и рассчитывала. Ведь именно так и должна была вести себя девушка, попавшая в такую нестандартную ситуацию, и Никки попалась. Теперь можно заняться своими делами, в особенности, этим самым заданием, потому что подвести организацию нельзя. Какое нахрен задание? Мера, да очнись ты, там сейчас не до тебя и это стопроцентная вероятность. Но, так или иначе, она должна отчитаться о себе и брате, о том, что они живы, а между строк указать и на то, что объект также жив и получить дальнейший план действий. Объект, нет, парень, оказался не так прост, как казалось. Ей действительно не показалось, когда тот все время держался на стороже, и им крупно повезло, что они смогли выжить. Но если боги удачи и везения все же существуют, то и они скалились нам вслед, когда мы покидали ту чертову крышу. Громкий вдох и стеклянный шестигранник покинул карман. Мера поморщилась в очередной раз, но промолчала, так как трещина поперек экрана совсем не радовала глаз, однако телефон все еще работал, да и связь пока была. Набрав номер, девушка стала ждать. Пошли гудки, долгие гудки. Ей нужно было услышать голос дежурного, если он, конечно, еще жив. Должен быть жив, как и многие другие, ведь так просто базу никто не оставит. Щелчок и сердце девушки отмерло. Кто-то все же ответил, но на той стороне висела тишина. Все в точности, как по инструкции, разве что с ее стороны доносятся крики с улицы. Девушка было раскрыла рот, чтобы доложить обстановку как положено, но тут ее прервали. «Ваше задание в силе. Доставьте объект, если такое еще возможно, на военную базу». После связь прервалась, но вот чего она точно никак не ожидала, так это продолжение задания, ведь теперь и убивать не нужно, а она даже не доложила, что объект каким-то образом смог избежать превращения. Ну да ладно, сейчас подобное не так важно. Важно другое и это. «ХМ, почему этот браслет так мигает? Проклятие!» — заорала Мера и, буквально вылетев из ванны, под непонимающий взгляд Никки открыла медицинский кейс, достала бластер и планшет. Что случилось? Никки подошла сзади и положила ладонь на плечо девушки. «Илья погиб», — едва слышно шепча, она дрожащими руками судорожно вводила пароль, усиливала сигнал медбраслета и перезапускала программу, но ничего. Сигнала не было. Мера рухнула на стул и схватилась за голову, не отрывая взгляда от экрана. Нет, она не испытывала к нему каких-то чувств, просто ей было жалко парня и то, что она подвела организацию. Все медицинские показатели были на нуле. Никки замерла, непонимающе уставившись в планшет, но как только до нее дошло, неприятный холодок пробежал по телу, а ведь статистика показывала, что у него больше всего шансов выжить в данной миссии. Забрав медицинский планшет, Николь села на диван и начала что-то искать. Мера была не против, сейчас она ушла в себя и ей на все было абсолютно плевать. Никки использовала логистику на полную, отчего ее голова вновь неприятно заныла, а уровень маны стал довольно быстро проседать. Она тут же разжевала одну капсулу маны. Теперь она знала одну очень полезную инструкцию. Вошла. «Мера, посмотри, я подключилась к камерам, админ даже пароль забыл установить». «Что?» «Подойди, говорю, и посмотри, они сейчас на пару этажей ниже нас. Вот эта запись. Да сюда смотри, видишь?» «Вижу, они идут по лестнице, а тут беседуют, а вот и те четверо. ХМ, а переключить дальше сможешь?» «Нет, там камер нет. Похоже, были повреждены, поэтому картинки нет, но зато есть аудио. Включай, не то чтоб Мере было интересно, но все же какая-никакая, а информация, чтобы написать отчет, почему она, собственно, провалила операцию». «Илья, тупица, куда ты бежишь? Там же полно зомбари». «Стой, ХМ». Николь задумалась, однако на лбу не проступило ни единой морщинки. «Очень странно. Хоть по твоим словам он и погиб, но других подтверждений нет. Даже этого урчания, а, погоди, вот и оно. Что-то пошло. Так-так, на записи появилась пара зомбаков из-за этого угла. Идут вслед за этим лысым. Что думаешь? Ничего, он погиб. Верно, Николь кивнула. Он погиб, но тут что-то нечисто. Я пока перейду на другие камеры и посмотрю, что тут можно сделать, а ты, Мера, возьми себя в руки, вижу, что он тебе не безразличен. Но будь осторожна. Щеки Меры вспыхнули. Вот куда клонит эта дура. Парень, объект погиб, а она о своем. Глупая девчонка. Входная дверь скрылась в стене, и в квартиру вошли Сейфор и Витек. Оба были поникшими, и было понятно почему. Все молчали. Военный прошел вглубь комнаты и сел на кровать, перебирая пальцами. Ждем до завтра и снова на зачистку. После эвакуация. Жена шефа еще жива, но очень боится. Виктор тоже вошел и сел в кресло, не отрывая глаз от пола, извлек карту и пару шаров снаряжения. Девчата, используйте шары и возьмите себе вещи системы. Я не доверяю этим парням, и Илья не доверял. Девушки взяли шары снаряжения и раздавили их. Туман, вырвавшись из заточения, стал преобразовываться в предметы. Николь достался короткий кинжал первого уровня, а Мере – рваный плащ с капюшоном. Но одевать его она не стала, просто отбросила в сторону, и стала судорожно соображать, что делать дальше. Мера посмотрела на своего брата, но тот только пожал плечами, будто прочитав ее мысли. Накатили тоска и отчаяние. Тот, кто знал хоть что-то о творившемся хаосе, и кто был самым рассудительным в их небольшой группе, погиб. Глава 14. Когда-нибудь можно упасть? Возможно ли жизнь после смерти? Вряд ли кто-то знает ответ на этот вопрос. Но я могу сказать одно. Тьма. Вечная тьма, которую не может пробить ни один лучик света и надежды. Мне показалось, или там кто-то шевельнулся. Харон, это ты, или это лишь бред моего больного воображения? И почему так раскалывается голова? Ай, а может я жив? Ну не может быть в чистилище так неприветливо. Или это мое наказание за грехи? Почему вокруг сплошная тьма? И что это за скрежет металла вокруг? Где я? Лысый, убью его, если выберусь отсюда, обязательно убью. Попробовал пошевелить ногой. Нет, не получается, я ее не чувствую, как, впрочем, и все тело. Значит, в моем распоряжении лишь разум и тьма вокруг. Хотя нет, еще есть скрежет, равномерный, работающий, будто по таймеру, каждые 2 секунды. А еще боль, боль в груди. Тьма и сознание провалились. Вспышка и тьма, и снова, сколько их было за последнее время, не знаю, они появляются и исчезают, разум пытается отчаянно цепляться за жизнь, и я его полностью поддерживаю, вот только запах просто ужасный, словно вокруг одна гнилая плоть, мелькнула даже мысль, что я стал одним из зомбаков, но нет, есть разум, значит, не зомби, я по-прежнему не двигался, по-прежнему присутствовала боль в груди, вот только с каждым разом. После каждой очередной вспышки сознания, когда меня выдергивало из предсмертного состояния, боль ощущалась все меньше и меньше. Остальные части тела я по-прежнему не чувствовал, кроме, разве что, груди. Боль хоть и ослабла, но по-прежнему сильная. Часть сознания хочет сдаться, но другая продолжает бороться, а я не хочу умирать, ведь у меня еще есть цели и есть за что бороться в этом мире, в моем таком родном и таком страшном мире. Тьма. Вспышка. Снова скрежет. Мелькнула мысль использовать свой навык сварки, дабы разогнать тьму вокруг и хотя бы осмотреться, чтобы узнать, куда я попал, но тут же отбросил эту мысль. Почему? А вдруг мой протез находится под животом или рядом с головой? Не стоит объяснять самому себе, что в таком случае может произойти. Тьма. Вспышка. Все без изменений. Все тот же непрекращающийся скрежет. Боли стало меньше, но и сердцебиение замедлилось. Я это чувствую, дыхание замедляется, хотя судя по тому, что из раны до сих пор продолжает вытекать кровь, я вообще удивлен, как до сих пор жив и пережил падение с высоты нескольких этажей. ХММ, а ведь если есть, чем дышать, значит масса, которой я придавлен, неоднородна. Тьма в этот раз она продлилась куда дольше, прежде чем вспышка света достигла разума. О, система прислала сообщение, посмотрим, что тут пишут. По крайней мере, мне больше ничего не остается. Внимание! Выполнено глобальное задание «Выжить в течение 24 часов». Награда. Плюс 1 к случайной характеристике. Стойкость плюс 1, 25. ХМ, вот спасибо. Значит, я тут валяюсь без дела уже в течение 20 часов, хотя нет, меньше. Ладно, какая мне разница, все равно одинаково хреново. Внимание всем игрокам. Глобальное объявление. Для вашей защиты в мир пришли боги, найдите безопасное от измененных место для выбора своего бога и покровителя. 30, 29, 28, 27. Нет, эта система вконец охренела. Люди прожили в этом мире после твоего прихода всего 24 часа, а ты уже позволяешь войти неким богам в наш мир. Где баланс? Ах точно, баги, все такое. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вспышка, яркая и ослепительная, зажмурился, но все равно свет проникал через закрытые веки, выжигая сетчатку глаз и глазные яблоки. Миг и все пропало, тьма пришла, но свет пробивался через мельчайшую щель между веками, и я чувствую руки. Руки, да, руки и ноги тоже. Открываю глаза и осматриваю себя. Руки, ноги. Хоть вместо некоторых частей и сохранились протезы, но главное, я их чувствую. А это значит, что я жив. Пока жив. Внимание, вы ощущаете божественное присутствие. Все негативные эффекты сняты. Восстановление здоровья. Успешно. Здоровье восстановлено до максимального уровня. Ошибка. Невозможно восстановить поврежденное ДНК, так как это не учтено. Восстановление полных физических показателей. Неудача. Устранение внешних физических повреждений ран. Успешно. Похоже, я еще немного поживу. Интересно, кто же мой спаситель и покровитель? Я осмотрелся по сторонам. Вокруг была большая просторная белая комната. Казалось, что у нее нет края. Все в этой комнате было белым, даже потолок. Складывалась ассоциация с каким-то кубом или чем-то подобным. Осмотрел себя еще раз, теперь обратив особое внимание и на одежду, которую с самого начала пропустил. На мне была шикарная белая мантия в пол, и не простая мантия, а расшитая золотыми нитями в виде множества знаков бесконечности или же в виде рисунка, положенной на бок восьмерки, тут уж кому как угодно. Помимо этого, нити также образовывали круг в области моего сердца. Бррр, ужас. Больше на мишень похоже. Тишина и свет вокруг. Лично мне надоело просто стоять на одном месте, и я решил пройтись, а заодно изучить, насколько огромен этот куб и, если представится такая возможность, то покинуть это место как можно скорее. Интересно, то, что я был в другой системе, как-то повлияет на это? Заорду. А-а-а-а. Я ошарашенно обернулся и увидел несущегося орка с двумя огромными топорами, направленными прямо на меня. Какого? Отпрыгиваю в сторону, и тот проносится мимо, не успевает затормозить и, врезавшись в стену куба, падает на землю. Топоры отлетают в сторону, а я, так ничего и не понимая, на автомате подхожу к нему и смотрю сверху вниз в его закатившиеся глаза. С краешка его рта стекает тонкая слюна, а запах изо рта. Во имя системы, я закрыл нос ладонью. Ты мог бы хотя бы зубы чистить? Знаю, у орков подобное не принято, но все же, вот только этот, как бы тебя назвать-то? Ладно, пусть будет орк. Так вот, на моего противника он не сильно тянул, скорее на того, кому нужна помощь. Глаза орка широко раскрылись и, вскочив, он принялся осматриваться по сторонам, а заметив меня, он широко оскалился. Разорву, букашка. А-а-а, да стой ты, придурок недоделанный. Резко ухожу в сторону от гантели в виде кулака и, что называется, даю дёру. Мельком бросаю взгляд за спину на противника. Теперь он точно мой противник. Ничем особенным орк не выделялся. Такой же, каким я его помню по тому миру. Ростом чуть меньше 2,5 метров, голый торс, перевитый толстыми канатами мышцы вен. Непонятно только, родная это подготовка или системная, а также живой он или просто моб, которого система сама же и создала. Ладно, сейчас это не особо важно. Так, продолжаю. На поясе у него набедренная повязка, а на шее какой-то странный амулет из разных частей тела. Достигнув края куба, прыгаю, упираюсь ногами об его стенку, отталкиваюсь от него, отправляя собственное тело в непродолжительный полет. Замедление. Мир практически застыл, и теперь я мог во всех подробностях рассмотреть черты лица орка. Множество боевых шрамов, проколотые уши и брови, а на шее связка из ушей и каких-то костей. Вновь поднимаю взгляд на клыкастое лицо, и мой металлический кулак врезается ему в нос, одним ударом разбивая его. Хрусь. Отключаю замедление и перекатом ухожу в сторону. Черт, мантия. Орк мгновенно падает, но пока только дезориентирован, вон как вертит башкой. Оружия нет, видимо, гнался за мной без него. Подбегаю и срываю с орка кровавое ожерелье, быстро смотрю статы и откидываю этот бесполезный мусор в сторону, замахиваю себе в лицо, что называется кувалдой, потом еще и еще. Надо отдать ему должное, орки очень живучи. Уже 10-й удар металлическим кулаком по лицу, а он все еще держится. Треснула кость, полетели клыки, он потерял силы и наконец-то свалился на землю. Хороший воин, а ты тупой соперник, который, толком не разобравшись, кинулся на меня. Какого хрена? Долг чести. Я был выбран и потерпел поражение. Отхожу в сторону и слежу за реакцией орка. Он тоже следит и не сводит с меня глаз. Ага, значит, все же не моб. А если моб, то очень хорошо продуманный. Система не пожалела выделенных мощностей. Но принять поражение от человека, скривившись, орк поднялся на ноги. Разумеется, сделать подобное я ему не дал и, подбежав, пнул в колено. Черт, ощущение такое, будто пнул в скалу. Но своего добился, и тот рухнул на спину. Теперь уж точно вставать не собирается, как по мне. Кажись, голову слишком сильно повредил. Оружие, дай мне оружие. Умереть без оружия, позор. Я хочу погибнуть в бою. Ага, а что еще хочешь? Я присел на корточки на достаточном расстоянии от него, вот только и сам все прекрасно понимал, как и свое поведение. Вот только ничего поделать с собой не мог. Нервы, что сказать. В конечном итоге, орк все-таки встал и, видя, что силы его покидают, подошел к топорам и поднял их. Ну как поднял, подтащил рукояти к своей руке. Были ли опасения? Конечно, и еще какие. Учитывая, что сами лезвия хоть и были в сколах и ужасного качества, но размером орку по пояс, а это серьезно. И мне бы очень не хотелось получить такими топориками по голове. Орк взял оба топора в свои громадные ладони, с легкостью поднял их и положил себе на грудь. Действуй. Однако я не стал ничего делать, даже не подумал. Уж очень хорошо я знаю систему, да и обычаи орков. Они лучше погибнут в бою. Даже если будут лишаться частей своих тел, даже если их выпотрошат, они лучше пойдут в атаку, чем сдадутся врагу. Я встал и отошел еще на несколько метров назад, уставился на орка, с интересом склонив голову на бок. Ты не орк. Орки никогда не сдадутся, и будут действовать до тех пор, пока у них есть силы. Вот что я такого сейчас сказал, всего лишь общеизвестные факты только, а он взял и превратился в пыль, оставив вместо себя лишь свое оружие, которое тотчас попадало на пол. Помер он, что ли? Вспышка. И в этой вспышке появилась фигура очередного неизвестного. Ну что, очередной противник. Интересный исход боя, скажу я тебе, смертный. Сияние исчезло, и появилась женщина с доброй улыбкой на губах и в греческих одеждах. Можно сказать, Афродита снизошла до нас, смертных, но нет. Ну-ка, система, что скажешь об этом персонаже? Сконцентрировался и вызвал описание. Богиня. И все, ну хоть и на том спасибо. А вот от этой улыбки мне что-то нехорошо, особенно когда та перешла в удивление, а лицо приняло непонимающее выражение. Что? Ляпнул я первое, что пришло в голову, и тут заметил, что на периферии зрения появилось новое окошко, которое я тут же открыл, так как там постоянно появлялись все новые и новые сообщения. Статус. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Незначительный успех. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. На вас оказано ментальное воздействие очарования. Неудача. И так не переставая. Теперь понятно, почему она на мгновение показалась такой привлекательной. На самом деле ничего подобного, а вот почему постоянно неудача. Очень интересный вопрос, но я догадываюсь об ответе, хоть мой собственный статус и молчит об этом. Как ты можешь сопротивляться моему воздействию, смертный? Очень просто и непросто одновременно, говорю и одергиваю сам себя. Вот что я несу, проклятые нервы и юмористическая защита. Она хоть и богиня, но так и хочется ее подколоть. Стоп, это еще что такое? Почему я, собственно, так веду себя? Это точно я? Богиня напряглась и посмотрела на меня таким пристальным взглядом, будто просвечивала каждую клетку тела, а может, просто вчитывалась в мой интерфейс. Блин, стою перед ней в мантии по локоть в крови, а чувствую себя так, будто голый. Пространство за спиной богини дернулось и пошло рябью, вот только я молчал, а высшую форму жизни это ничуть не беспокоило. Странно, слегка завышенные показатели для проснувшегося мира, но и только, ничего необычного, но да ладно. Я Юнона, богиня правды и наказания. Я выбрала тебя, смертный, в качестве своего верного бойца. Ты показал большие успехи, хоть и не достиг толком ничего, но выжил. Прими мое благословение, а после я дам тебе навык, который поможет тебе выживать дальше, но за это я буду забирать 10% опыта с каждого уничтоженного тобой монстра. Внимание! Вам предложена редкая возможность богини среднего круга Юнаны. Согласны ли вы стать ее последователем? Награда за согласие. Неизвестный навык. Штраф за отказ. Гнев богини. Понижение репутации. Согласны ли вы стать последователем богини Юноны? Да нет, стоило прочесть последнюю строчку, как черное щупальце, которое буквально состояло из дыма, пронзило тонкую постоянно меняющуюся преграду и оплело голову высшего существа. Она замерла, казалось, будто она и не видит происходящего, но продолжает ждать моего ответа. Вот только она даже не моргала. Хаем, очень интересный экземпляр, ты, смертный. По телу мгновенно пробежал холодок, чувство опасности не просто взвыло. Оно надело шляпу и, попрощавшись, сбежало из головы, не оборачиваясь. Нет, только не ты, очень рано для моего молодого еще мира. А-а-а, очень рано, бездна, угадал. Значит, ты знаешь, кто я. Что ж, так даже лучше. Можно сразу перейти к делу. Я пришла, так как почувствовала знакомую мне силу, силу ненавистного мне братика Хаоса. Ах-ха-ха, а теперь скажи мне. Из искривленного пространства появился черный, как сама ночь, глаз. Вот только размерами 2 на 2 метра. Почему я не должна уничтожить тебя, последователя Хаоса? И столько ненависти, столько злобы было в этом голосе. Я понимал, что нужно что-то сказать, однако молчал. И не потому, что мне нечего было сказать, а потому что банально не мог открыть рот. Черное щупальце, хоть и казалось, что состоит из дыма, связало все тело и медленно сдавливало его. Еще немного, и хрустнут кости. Если бы кто-то другой наблюдал за всем этим со стороны, он явно наложил бы кирпичей, из которых можно с легкостью построить целый кирпичный завод. Я боялся. Боялся бездны намного больше, чем этой богини среднего круга. Не потому что она может меня уничтожить, совсем нет. Любой может с определенным везением убить кого угодно вне зависимости от уровня. Я боялся вечности, вечных пыток. Бездна, как и две другие силы, существовали с самого начала сотворения Вселенной. А знаешь, я согласна принять тебя под свое крыло. Хоть ты и служил ранее моему брату, я не буду требовать от тебя уничтожения этого мира. И не нужно на меня так смотреть, Илья. Я знаю, что за тобой есть и такие грехи, когда ты уничтожил пару миров с монстрами. Хи-хи, это была случайность. Мне все же удалось раскрыть рот и высказать свое мнение, а может, мне позволили сделать это. Как я и сказала, мне плевать, я лишь хочу сделать больно своему брату. Его тут нет, а тебе нужна помощь, и я готова ее предоставить. Шанс спастись и стать моим последователем. Согласишься, и у тебя будет небольшой шанс выжить. Откажешься, и поймешь, что вся та боль, которую ты испытывал ранее, была лишь ее жалкая тень. Согласен, внимание, вам предложена легендарная возможность существа неизвестного круга, бездны. Согласны ли вы стать ее последователем? Награда за согласие, неизвестный навык плюс бонус, штраф за отказ, гнев высший, понижение репутации, вечная пытка. Согласны ли вы стать последователем бездны? Да нет, я был в ступоре. Опять мне не оставляют выбора. Вырвался из оков и вновь попасть в оковы. Как можешь подтвердить, что ты та, за кого себя выдаешь? Крикнул я в отчаянии. Время, мне нужно время. Никак, жалкий человечишка. Смеешь сомневаться во мне? Мой ответ. Нет, да, нет, я не стану твоим последователем, и да, я не уверен, что ты, всемогущая бездна. Боже, что я творю? Она же меня сейчас убьет.